Тимофей Николайцев. 12 вполне ударных романов. «Ты все еще в офисе?» — удивился в трубке голос Спинелли. «Мадонна, горишь на работе?» Он только крякнул в ответ. Шеф был прав. Негоже засиживаться допоздна над рукописями. Тем более накануне праздника. Но лоток входящей корреспонденции с утра был переполнен. Неизвестные авторы к середине зимы становятся особенно активны, надеясь, должно быть, на рождественское чудо. Весь день редакционный принтер сопел в кабинете секретаря, и он слушал через стенку его завывание, шлепки отпечатанных страниц, постепенно сходя с ума от этих звуков. Читать — самое мучительное занятие на свете. Он мечтал однажды убить Спинелли, бессмысленно переводить стопки бумаги. Агентство уже имеет пул вполне крепких авторов, и лучше бы работать только с ними, а всех прочих гнать в зашей. Пусть бешеный принтер печатает прямиком в мусорную корзину. Но Спинелли был непреклонен. Великие имена иногда появляются просто так, словно из ниоткуда, а он давно уже отчаялся. Иногда ему казалось, шеф имеет в виду совсем иное. Вдруг кто-то из знаменитостей перессорится с Астмодеусом, разорвет с ними контракт и навсегда переедет к ним, в Турин. Так уже случалось однажды. «Чёртовы макаки-писаки!» — пошутил Спинелли, желая его подбодрить. Он помнил эту фразу из добрых старых времен. Однажды они вдвоем лично прибыли в Калькутту, собираясь заполучить модного в старом свете автора-индуса. Молодой, полный надежд редактор и владелец только что открывшегося, но амбициозного литературного агентства стояли рядом, глядя на толстенный телеграфный кабель, что тянулся, провисая, от одного покосившегося столба к другому. На кабеле редком расселась стайка макак. Толкаясь и припираясь друг с другом, они все равно умудрялись при этом сидеть на цепких корточках, обхватив кабель коричневыми редковолосыми ступнями и свесив по обе стороны длинные, похожие на петли, хвосты. Одна из макак вдруг лихо пописала другой на голову, и та, возмутившись, азартно ответила тем же. Он едва не рассмеялся в трубку, но сумел вовремя взять себя в руки. В агентстве Спинелли не приветствовалось, когда над авторами потешается кто-то помимо его хозяина. Такие вот странные выверты корпоративной этики. Спинелли мог бы спустить ему пару безобидных шуток, но декабрьский лимит этого года давно был исчерпан. «Завязывай-ка ты с этим», словно подслушав его мысли, велел Спинелли. «Рождество же на носу. Даже если сам очкастый Гомер притащит тебе свои вирши, это подождет до будущего года». Услыхав в одной фразе имя Гомера и шутку про очки, он непроизвольно содрогнулся. Спинелли всегда с особой гордостью подчеркивал, что не разбирается в художественной литературе и даже не прикасается к книгам. За окном валил и валил снег. Да такой, что хлопья налипали на стекла. Он положил трубку, потом распахнул створку прямо в вечер. Автомобили на Виапо тесно стояли в черно-белом мельтешении, бесцельно слепя друг друга фарами. Уже никто никому не сигналил. В таком ватном снегопаде даже звуки вязли. Нечего было и думать, что курьер из ресторанчика доберется сюда вовремя. Если вообще доберется. Это могло стать проблемой. Он пропустил обед, рассчитывая закончить пораньше. А теперь ему предстоит тот еще квест. отыскать в ополоумевшем от внезапного снегопада Турине заведение, где удастся поужинать. Спустившись в холл, он вышел из здания на проспект, мимоходом кивнув портье, что придержал ему дверь. «Мадонна, ну и бородища! Настоящая лопата, а не борода!» Увязая ногами в снежной каше, что погребла под собой тротуар, он двинулся в сторону Пьяцца Кастелло, вдоль длинной колонны неподвижных, тарахтящих такси. Ветер с реки тащил и тащил тонны мокрого снега, задувая прямиком за поднятый воротник. Погода совсем распоясалась, мраморные ступени фонтанов Доры и По тонули в снегу. Миновав несколько кварталов, он чертовски продрог и чувствовал уже настоящий голод. Но и Фрателли, и Астери были переполнены народом, и портье перед их высокими дверьми только руками разводили виновато. Большинство маленьких семейных кафе оказались закрыты. Жалюзи задвинуты, двери заметены снегом. Он шел мимо них, раздражаясь все сильнее и сильнее. На углу Монте-Белло его вдруг окликнули из-за снегопада. «Ужин! Горячий ужин! Пасанте!» «Пасанте» — не слишком уважительное обращение к прохожему. Итальянский, примечание автора. И он непременно перешел бы на другую сторону улицы после подобной фамильярности, если б не был сейчас настолько голоден. Он нехотя пошел на зов, прикрываясь рукавом пальто от встречных плевков снега. Перед ним приглашающе распахнули дверь, и он остолбенел на миг. Этот портье был точной копией того бородача, что ранее провожал его в дверях офиса. Та же борода, плоская косматая лопата, на которой торопливо таяли снежинки. Он по инерции шагнул через порог, и дверь закрылась за ним, раздражающе блямкнув подвешенными колокольчиками. Бородатый портье остался снаружи, демонстративно навалившись необъятной спиной на дверь. Он огляделся, лишь раздосадованный столь необычным приемом, но отнюдь не испуганный. В заведении ужинала вполне приличная публика. От камина шло плотное сухое тепло, да и из кухни пахло вроде сносно. «Сеньор, прошу вас сюда! Садитесь поближе к огню и подальше от двери!» Он уселся на крайний столик, вытянув ноги в промокших насквозь туфлях к решетке камина. Ему тотчас принесли меню, почему-то в виде прошитой скобками рукописи. Это показалось ему странным. Названия блюд и их схематичные изображения были оттиснуты на одной стороне листа. Другую же сторону и впрямь покрывали бесконечные простыни диалогов. Он невольно зацепился взглядом за эти строчки, в которых щебетали две барышни, одна из которых была одета в нежно-васильковое платье, а другая вроде бы собиралась замуж. Он ошарашенно поднял глаза. Официантка так и стояла рядом. Совсем молоденькая, но полненькая синьорина. Ярко-фиолетовые волосы клоками торчали из-под косынки в разные стороны. Не дать не взять взорванная звезда. Ноготки, которыми она ловко поддевала странички, были окрашены в тот же цвет. Невероятно! Неужели вся молодежь Турина разом подалась в неформалы, раз даже в приличные заведения берут таких намалеванных? «Что это такое?» — спросил он, из последних сил стараясь, чтобы голос не выдал накопившегося раздражения. «Вы про наше меню, сеньор?» — прощебетала официантка. Прощебетала. Господи! Только что прочитанная фраза, банальная до судорог на языке и прилипчивая к тому же. Определенно, это самое скверное Рождество из всех. «Да, я именно о нем», — недовольно кивнул он. Не о ваших же взрывных локонах. О, она виновато улыбнулась, заправив обратно под косынку выбившиеся вихры. Не обращайте внимания, сеньор. Хозяин заведения, как бы это сказать, слишком озабочен сохранением северных лесов. Она была явно не местной, хоть и говорила по-итальянски почти без акцента, лишь немного запиналась, вспоминая какое-нибудь редкое, необиходное слово. Вот он и распорядился печатать меню только на уже использованной бумаге. Ее поставляют нам из какой-то редакции неподалеку. Они же печатают только на одной стороне, вторую почему-то оставляют чистой. Зато наши посетители теперь могут ужинать и читать одновременно. Хозяин говорит, что таким образом дает отвергнутым рукописям право на жизнь. «Что за идиотская идея?» — не поверил он. Она лишь пожала плечами, отчего передник еще туже натянулся на ее плотненьких боках. «Вы правы, сеньор. Этим страницам место в настоящей книге, а не...» «Вот уж не думаю», — взвился он, потеряв терпение. «Им место исключительно на помойке, насколько я успел понять». На них оглянулись с окрестных столиков, и ему пришлось прикусить язык. Снова блямкнули колокольчики на двери. Бородатый портье втиснулся внутрь, впустив за собой целый сполох мокрого снега. Незастегнутая шуба, подпоясанная, однако, диким кушаком, мела полами по полу. С рук свешивались две сетки, битком набитые приплюснутыми оранжевыми мячиками. Бородач бесцеремонно протопал в сторону кухни, едва не задев его одной из сеток. В носу сразу же защипало от резкого мандаринового аромата. Должно быть, фрукты только что доставил курьер. «Мадонна, да зачем им столько мандаринов?» — изумился он, когда сетки с бильярдным стуком упали около барной стойки, да еще замороженных. «А я читаю эти странички, когда нет посетителей!» — снова подпорхнула к нему официантка, когда бородач ушел обратно в пургу и плотно затворил дверь. Он поморщился. Звук ее голоса слился со звоном гирлянды пляшущих на двери колокольчиков. И он почувствовал вдруг странное дребезжание на собственной душе. «Ну, конечно, читаете!» — насмешливо воскликнул он, злясь на себя за эту мимолетную сентиментальность. «Ведь на героине платится, как там, нежно-василькового цвета? Очень миленько!» «Дело не только в этом», — возразила она, слишком запальчиво, но он не придал этому значения. «Это лишь первая страница рукописи, сеньор. Да, пусть на ней сейчас перечислены супы, но если вы прочтете чуть дальше, хотя бы до раздела холодных закусок, то увидите, это хорошая история, и наряд главной героини тут совсем ни при чем». Он вдруг ощутил острую потребность оглянуться. На него осуждающе смотрела дюжина пар глаз. Примерно столько человек осаждало соседние столики. Престарелая сеньора, два поджарых господина в почти одинаковых клетчатых френчах, молодой человек за столиком у самой двери. Остальных он не успел разглядеть. Официантка перелистнула страницы перед ним. «Вы готовы сделать заказ, сеньор? Блюдо дня?» «И что это будет?» — подозрительно осведомился он. «Сегодня это инсталато руссо. Мы называем его оливье». «Так это французский ресторан?» — прищурился он. За соседними столиками сдержанно рассмеялись. И ему показалось даже. Захохотал и тот бородач снаружи, опять подпирающий дверь. «Ну что вы!» Официантка тоже улыбнулась, смешно тряхнув фиолетовыми волосами, которым никак не сиделось под косынкой. французский ресторанчик на Виапо. Да он бы разорился, едва открывшись. Нет, сеньор, здесь подают исключительно экзотические русские блюда. И уверяю вас, оливье — гордость нашего заведения. Да, им не согреться, если вы здорово продрогли, но зато аперитив будет подогретым. Вы не только вкусно поужинаете, но и хорошо проведете время за чтением. А может, и задумаетесь над некоторыми из этих историй. «О, Мия!» — только и сказал он. «Русские блюда! Только не говорите, что у вас в меню нет горячего минестро. Оливье! Мадонна!» «Что это вообще такое?» «Звучит, как самое наифранцузейшее!» «Это салат, сеньор», — ответила официантка столь поспешно, будто опасалась, что с его языка сорвется непростительная грубость. «Холодный и хрустящий, как снег под полозьями». «Хорошо, хорошо, только избавьте меня от этого», — отмахнулся он. «Я не в восторге от Рождества и уж совсем не фанат Баббо Натали». «За это можете быть спокойны», — понимающе улыбнулась она. «Мы тут ничего такого не празднуем. Хозяин считает свое заведение исключительно русским местом и знать не желает ни про какое Рождество. А до Капо Данно, до Нового года, почти целая неделя». «К черту тогда Рождество!» — пожелал он ей вслед. Она кивнула, еще раз улыбнулась ему и ушла за край перголы, густо украшенной искусственными еловыми ветвями. Тоненько брякнули слюдяные шишки на кончиках, когда официантка задела их оттопыренным локотком. Повисло молчание. Было слышно, как кто-то нервно перевернул страницу в тишине. «Слышали?» — задиристо сказал он ближайшей паре любопытствующих глаз. «Они тут не празднуют Рождества и не готовят минестро. Холодный салат в такой-то снег. Что дальше? Предложат мороженое вошедшему с холода человеку? Неудивительно, что этих русских невозможно победить». Молодой щеголеусый человек, что пялился на него, поспешно отвел взгляд и уставился себе в тарелку. И тогда он победно откинулся на стуле. Официантка принесла заказ почти тотчас. Слишком уж быстро для такого сложно сочиненного салата. Не иначе, как держала накрытую бумажным колпаком тарелку где-то наготове. Он с изумлением посмотрел на пологую горку разноцветных, нарезанных кубиками овощей под белым тягучим соусом. Будто заснеженный холм высился перед ним на тарелке, и веточки укропа торчали отовсюду, как чахлый хвойный лес на склоне. «И все-таки...» — снова принялась щебетать она, сервируя столовые приборы, раскладывая салфетки и поджигая вин-брюле от тонкой длинной спички. «Как это печально! Рукописи, которые никто не читает!» «Печально то, что они еще и не горят!» — огрызнулся он, косясь на огонек, что трепетал по краю бокала. «Их запрещено жечь итальянскими законами. Но все не так безобидно, как вы думаете. Их ведь читаю я». «Вы, сеньор? А почему именно вы?» «Потому что это моя чертова работа», — взорвался он. «Подумайте-ка сами, разве на Виапо, да и вообще в Турине, есть еще хоть одно крупное литературное агентство? Где вы берете этот бумажный мусор? Вряд ли возите из Пьемонта, иначе прихватили бы с собой повара, умеющего готовить минестро». «Так вы, сеньор Спинелли?» Она всплеснула руками, и вихрь изумленных вздохов разом прошелся по соседним столикам. «Ого!» — он ухмыльнулся на это. «Увы, нет. Я всего лишь работаю на него, один из многих. Но вы, юная сеньорина, обнаруживаете странную осведомленность. Надеюсь, вы-то сами не из этих?» Он с отвращением отодвинул локтем меню рукопись. «Из этих, сеньор?» из макак-писак, губящих и ваши северные леса, и мою бедную жизнь в придачу», все-таки сорвалось у него с языка. Он со все более крепнущим отвращением разворашивал вилкой этот холм по тарелке. На вкус салат был точно таким, как и с виду. Все вперемешку, соленое и вареное. Какое-то гастрономическое безумие, даже язык временами пощипывало. «Я не умею сочинять истории», — с сожалением ответила она. «Но я хорошо умею их слушать. А вы, сеньор, вы совсем не любите читать, раз без конца поминаете черта, говоря о своей работе?» «Не люблю», — согласился он, испытывая какую-то странную потребность в откровенности. «Причем очень давно. И если на то пошло, мне и ни к чему это любить, чтобы знать в этом толк. Все хорошие книги уже написаны. Господи, да их написано столько, что одному человеку за всю жизнь не перечитать. Но печатный станок, к сожалению, изобрели, а потому он должен работать. Нам, по ту сторону станка, остается лишь портить себе жизнь, ломать глаза, все эти васильковые платья». Его уже несло, и он никак не мог остановиться. Должно быть, это огненный вин-брюле после сырого снежного ветра так развязал ему язык. В сочетании с этим странным салатом, который не насыщал его, бесцельно размазываясь на языке. «И как можно испортить жизнь чтением?» — не унималась она. «Я же это и объясняю вам, юная особа», — довольно развязно ответил он, отхлебнув еще из восхитительно горячего бокала. «Вот представьте себе, что когда-то с неба падали драгоценные камни вместо снега. Люди привыкли подставлять им ладони и набивать ими карманы. Но этот снегопад постепенно сошел на нет. И вот всю мою жизнь с неба падает одна только замороженная вода». Он сделал очередное раздраженное движение вилкой. «Понимаете, ныне из этих ледышек еще можно втюхать какому-нибудь простаку под видом алмаза. Но основная масса просто расплывается мокрым пятном на рукаве». «Что за дешевый эвфемизм?» — закричал кто-то из зала, не выдержав. «Вы же говорите о книгах!» Он оглянулся. Теперь на него смотрели все без исключения, уже не скрываясь. «Вовсе нет», — отрубил он. «О рукописях вроде этих, которые никогда не станут книгами». «Так вы там, у Спинелли, считаете себя торговцами, тающим снегом?» Басом пророкотал один из посетителей, одетый в чудовищный горчичного цвета блейзер, от одного вида которого сухо запершило в горле. «Да вы просто жулики, коли так!» «Возмутительно!» — подтвердила дама с высокой прической, даже привстав от негодования. «Какого же черта?» — как-то чересчур уж пламенно вопросил долговязый недоросль в тонком пальто, накинутом поверх совсем не широких плеч. «По-вашему, все современные авторы никуда не годятся? Нет же, господин хороший, пусть мы и стоим на плечах великанов прошлого, но мы способны и сами». «Да ни на что вы не способны», — отрезал он, обращаясь к долговязому юнцу, но говоря разом со всей компанией. «Быть с усами? Лично вы и то толком не способны. Я понял, что тут происходит. Я же случайно забрел на сборище макак-писак. Ох, извините меня, грубиян. В клуб отвергнутых мной авторов. Так? Поэтому вы и сидите сейчас здесь, почитываете друг друга. Нет, даже не друг друга, а скорее самих себя. Так знайте, эти странички на обратной стороне меню — единственное, что вам светит когда-либо». Они разом осели по своим местам, словно дрожжевое тесто, на которое слишком сильно подули. А он заметил вдруг, что в помещении стало как-то сумрачно, и лампа под потолком, и светильники над столиками еле-еле тлели красноватыми нитями. Это не удивило его, скорее раздосадовало. Наверное, весь Турин сейчас зажигает свет в своих домах и включает духовки на полную мощность. И, кстати, он решительно положил вилку поверх салфетки, которая из белоснежной, какой была вначале, превратилась в желтовато-серую, цвета букинистических разворотов. Этот ваш оливье тоже никуда не годится. У него странный привкус, как будто сплошная химия, совершенно несъедобна. Это и не удивительно. Это наверняка французский рецепт. А что хорошего можно ожидать от французов? «Мы не ждем от них ничего хорошего», — парировала официантка, то теряясь целиком в тусклых сумерках зала, то проявляясь вновь, одними своими фиолетовыми волосами. «Мы помним, как воевали с ними, жгли собственную столицу. Мы их тоже не любим, хоть и не граничим с ними, как вы. Но мы признаем и достоинство наций, если они имеются. Мне вот нравится французская музыка, и французские романы тоже ничего». «Ну, конечно, романы», — пропыхтел он, отдуваясь. Он чувствовал себя так, будто основательно переел, хотя и проглотил брезгливо лишь несколько ложек. Ну что за проклятое богом и людьми блюдо! Маятная тяжесть расплывалась в голове. Он потер виски, собираясь силами перед тем, как встать и уйти отсюда. «Куда это вы собрались?» — спросила официантка, на мгновение снова проявляясь перед ним. «Лучше сядьте-ка поудобнее, пока сослепу не расквасили себе нос обо что-нибудь, как тот Гомер. Видите ли, ваш оливье, сеньор...» «Будь он проклят!» — просипел он, уже догадываясь, в чем тут дело. «Вы сами виноваты», — с упреком сказала она. «Даже не попытались понять, что кладете себе в рот. Так были заняты, обличая этих бедных людей. Наверное, вы и их рукописи читали столь же невнимательно, как наше меню». Она зашелестела бумагой прямо перед ним. Он сделал слабую попытку вглядеться туда, но все вокруг стремительно меркло. Он не различал теперь даже цвета ее ногтей, не то что буквы в меню. «Вот же, здесь так и написано. Секретные ингредиенты блюда дня. Клозатрем осторожно вызывает временный паралич зрительного нерва. Тут довольно крупный шрифт, чтобы вы знали. А вот еще. Тиопентал натрия. Вы ведь достаточно начитаны. Вам не нужно пояснять, что это такое?» «Будьте и вы прокляты!» — просипел он, шаря по скатерти в поисках вилки или ножа. «Вы меня отравили, крашеная чертовка! За что?» «Вот как? Так вы не прочли даже вывеску над входом! Ну, это уж совсем зря! Слезы автора! Вот что начертано на ней! Но я отвечу вам. Эти Лоро, добрые господа, что сидят тут, вчера сожгли каждый по странице своих рукописей, высыпали пепел в бокал спуманты и выпили его. Догадываетесь, что они загадали? О, не вините их, сеньор. Они так долго осаждали двери вашего агентства, единственного в Турине, что совсем отчаялись. Так уж случилось, что хозяин этого заведения специализируется на подобных сокровенных просьбах. Это тоже довольно непростая работа, я вам скажу. Убить литературного редактора? Что за нелепое желание? Какой больной ублюдок способен такое загадать в Рождество? Но вас никто не собирается убивать, — кротко возразила она. Ни на ваш чиноны, ни на новогодние застолья в наших краях не приглашают по доброй воле старуху, что скитается с косой по округе. Но эти сеньоры и очаровательные сеньорины хотят, чтобы вы их выслушали, чтобы прочли их истории и... похвалил их. «Да, во имя Мадонны! Я прямо сейчас могу рассыпаться в похвалах, если дело только в этом. Нет же, не сможете. Иначе зачем было тогда приправлять стеопенталом ваше оливье? Поймите же, если бы эти господа мечтали о неискренней похвале, то просто оплатили бы рецензии вам или вашему хозяину, сеньору Спинелли». «Пожалуй, им так и следовало поступить», — прохрипел он, и голоса в багровой темноте вокруг снова протестующе зароптали. «Никаких взяток, никакого обмана и никаких убийств. В такие ночи должны твориться только хорошие чудеса», — твердо сказала она. «Я признаюсь вам, что до последнего момента была против вашего пленения здесь. Как только вы переступили порог, я всей душой желала, чтобы вы вовремя спохватились. Вокруг ведь начертана целая туча предостережений. Но вы, похоже, действительно возненавидели буквы, раз так обходите их вниманием. Но вам-то, с вашим хозяином, вам-то наверняка хорошо заплатили, раз вы все-таки пошли на такое». Вокруг снова засмеялись. Сначала нервно, будто бы оскорбленно даже. Потом все более и более раскрепощаясь. Он уже различал на слух, как гоготал тип в горчичном блейзере, как всхлипывала дама, придерживая распадающиеся от смеха локоны, и надрывался юноша из-под тонкого пальто, как одинаковыми голосами ухали те двое в клетчатых френчах. Весь этот дьявольский ресторанчик потешался над ним, а он слепо оглядывался на их смутные кривляющиеся силуэты и продолжал упрямо шарить руками по скатерти. «Нет-нет, сеньор», — наконец справилась она со смехом. «Извините, но задержать здесь именно вас — это даже не их идея. Так решил хозяин этого заведения. Он сначала хотел изловить самого сеньора Спинелли, но стало известно, что сеньор Спинелли совершенно безнадежен. Он не читает книг и вряд ли в них разбирается. Я сама выбрала эти романы среди наших меню. Сама разыскала их авторов, огласила условия. Всем им пришлось сначала побывать на вашем месте. Те, кто желал правды, добровольно отведали нашего оливье и, временно погрузившись во тьму, слушали истории друг друга». «Да неужели?» — прохрипел он. «Какое поразительное единодушие!» «А кто не захотел рисковать или мучиться, — прервала она, — не захотел сидеть в темноте и говорить горькой или сладкой правды, тот просто ушел, оставив свое сокровенное желание другим. Паралич зрительного нерва после такой дозы держится чуть меньше недели. Успокойтесь. Именно столько осталось до настоящего Нового года. А до той поры пусть длится ваше Рождество, и все учреждения на Виапо, да и по всему Турину, будут закрыты. У нас с вами несколько дней вашей полной слепоты, а потому идти вам все равно некуда. Снаружи метель, вы наверняка свалитесь в реку, если пойдете по Виапо не в ту сторону. Не беспокойтесь, вам принесут самое мягкое и удобное кресло. У нас здесь хороший камин, а если пожелаете, я сама приготовлю вам минестру. Что скажете? В таких условиях вполне можно послушать, как вам читают вслух 12 вполне неплохих романов». «Господь, да почему же 12?» — вне себя завопил он. На секунду это сбило ее с толку. «Даже не знаю. Наверное, так положено. Это же все-таки будет новогодняя ночь», — подумав, решила она. «Но обещаю вам, с 12 ударом часов на ратуше Турина все закончится. Каждый из вас получит, что хотел. Эти господа наконец увидят редактора, смиренно внимающего им, говорящего всю правду настолько искренне, насколько вы, сеньор, восприимчивы к тиопенталу натрия, а вы получите назад свое зрение и найдете для сеньора Спинелли новых авторов. Сделаете целых 12 добрых, ну, по крайней мере, честных дел, и все будут довольны». «Все довольны?» — взревел он. «Вы так считаете?» «Просто представьте, что вокруг вас собрались благодарные ученики. Представьте, что проводите единственный в целом мире абсолютно честный литературный семинар. И перестаньте уже мять скатерть, сеньор. Нож, который вы ищете, я давно уже убрала подальше». «Я все еще могу послать вас к черту», — упрямо процедил он. «Могу зажать уши руками, спрятать голову между колен и сидеть так до тех пор, пока по Виапо не пойдут снегоуборочные машины. Что вы на это скажете, чертова вы фея Бефана, переевшая майонеза?» На целую минуту в зале воцарилась особенная тишина, лютая и ледяная. Было слышно, как позвякивают колокольцы на притолоке у двери, да шуршат страницы, перелистываемые сквозняками. «Знаете, мне это уже надоело», — проговорила она холодным, враз зазвеневшим, будто сосульки на карнизах зимнего Турина, голосом. «Я хотела с вами по-хорошему, но по-хорошему вы не понимаете. Моя семья хорошо знает, что значит зимовать среди сугробов, и никогда не гнала волхвов от своего дома. Если вы, вздорный упрямый хлыщ, еще хоть раз обратитесь ко мне или моему деду на ваш итальянский манер, или хотя бы поднесете свои руки к ушам, пока эти люди будут вам читать, я клянусь, что забью вас до полусмерти вот этой авоськой с мандаринами».